Глава 14. Капитан не стал ничего менять. Они спокойно пообедали и в плановом порядке тронулись в путь. Скорее всего, Алекс оказался прав в своих предположениях. Никто их так и не побеспокоил до самой отправки каравана. Да и позднее, когда караван уже отправился, они не заметили какой-либо активности или слежки за собой. Не было и никаких попыток задержать их или что-то предъявить. Снова потянулись дорожные будни, и они стали еще скучнее и однообразнее. Двигались они сейчас по мирной, в целом безопасной равнинной территории империи. Все разнообразие сводилось к разглядыванию окрестностей, встречных караванов и одиночного транспорта, да к выбору постоялых дворов для обедов и ночлегов. А из происшествий были только незначительные поломки. Даже стражники и патрули егерей, видя добротные фургоны, охраняемые родовыми гвардейцами, не останавливали их и не задавали никаких вопросов. Так что через несколько дней они преспокойно пересекли границу между провинциями и въехали в центральную провинцию, о чем узнали из указателей вдоль дороги. Единственное незначительное происшествие случилось на постоялом дворе, в одном из небольших городов уже в центральной провинции. Они остановились на ночь на постоялом дворе, рекомендованным капитану патрульными егерями. За ужином капитан обратил внимание на несколько компаний наемников, расположившихся в таверне. Но поскольку те хоть и выпивали и шумели, но никому особо не мешали и порядок не нарушали, то значения не придал. И после ужина вместе со всеми отправился отдыхать в свою комнату. Рано утром капитан уже собирался спуститься к завтраку, как почувствовал недалеко внизу несколько быстрых магических выплесков. Мгновенно подобравшись и активировав магический щит, он выскользнул к лестнице, ведущей вниз. Сверху ему открылась занимательная картина. Практически пустой зал таверны. За стойкой стоит бледный хозяин, замерший с полотенца в руках и кружкой. За столиком у стены сидит Алекс. Перед ним на столе стоят тарелка молочной каши с фруктами, большой стакан молока и пара ватрушек с творогом в плетенке. А перед столиком в живописных позах лежат трое здоровенных наемников. Когда капитан подошел к столику, Алекс обратился к нему абсолютно спокойным голосом, как бы продолжая ранее прерванный разговор. «Моя бабушка была лучшей целительницей, которую я знал. Она постоянно говорила мне о пользе правильного, сбалансированного питания для растущего организма, особенно завтраков. И я, по возможности, стараюсь следовать ее наставлениям. Она всегда мне готовила подобный завтрак. А эти господа неуважительно отозвались о моем выборе блюд и даже заподозрили, что я садомит. Этакое непотребство. У нас в горах за такое могут сразу на месте прибить без разговоров. Эти господа пусть благодарят мою бабушку. Она учила меня быть добрее и терпимее. В ее память я не стал их убивать, а только вырубил на пару часов». И он, как ни в чем не бывало, с аппетитом приступил к завтраку. Алекс уже понял, что в империи никто ничего не знает о жизни горцев и, более того, считает их варварами. Потому решил для себя в непонятных ситуациях, когда не знаешь, как принято поступать в местных реалиях, делать так, как привык и как был научен, прикрываясь обычаями горных кланов, даже если таких обычаев и не существует. Все равно их никто не знает и не сможет проверить. Сейчас он как раз опробовал правильность своего решения и из-под тишка наблюдал за реакцией капитана. Капитан только кивнул на слова Алекса. «А что тут еще скажешь?» А про себя снова помянул обезьяну с гранатой и пожалел, что чуть припозднился и не увидел, как Алекс так быстро вырубил троих здоровых бойцов. Это было бы полезное знание. Тем временем в зал начали спускаться и остальные караванщики. Вскоре в зал энергично влетел командир наемников с несколькими бойцами, но, увидев гвардейцев и родовые гербы, резко убавил пыл. Уточнил у капитана, есть ли к его людям претензии, и, получив отрицательный ответ, также энергично покинул таверну. Его подчиненные, подхватив лежащих на полу товарищей, тоже покинули таверну. А длительное многодневное путешествие подходило к концу. Алекс понял это задолго до того, как увидел столицу. Такого интенсивного движения вблизи Дорма не было даже близко. Всевозможный транспорт двигался по тракту практически сплошным потоком, но уже по два ряда, причем по обе стороны. Здесь даже были специальные стражники, которые регулировали движение и следили, чтобы не образовывались большие заторы. Вдоль тракта тоже все было занято постройками и сооружениями, как и в дорме, только масштабы были еще больше. Алекс, конечно, разглядывал все с интересом, но той новизны ощущений и удивления, как в дорме, уже не было. В целом, устройство и застройка пригородов была схожей. В этот раз они не стали выезжать караваном в город. Они свернули на одном из многочисленных перекрестков. И вскоре, по мощенной брусчаткой широкой дороги, добрались до солидного и даже в чем-то помпезного четырехэтажного здания из красного кирпича, с примыкающей к нему немало огороженной территории на берегу реки. В открытые настежь ворота Алекс увидел большие штабеля древесины, склады, навесы, причалы и баржи, пришвартованные к ним, над которыми возвышались стрелы и пролеты грузоподъемных кранов. Как пояснил капитан, это была лесная биржа, крупнейшая в империи. Территория, занимаемая биржей, и правда была огромной. Деревянный забор вдоль широкой, тоже мощеной улицы, идущей вдоль берега, казалось, тянулся бесконечно и терялся вдали. В многочисленные ворота то и дело въезжали и выезжали ломовые подводы. Территория вокруг биржи также была занята строениями и сооружениями, так или иначе связанными с древесиной. Конторы лесоторговцев и лесопромышленников, склады, пилорамы, столярные мастерские, лавки, трактиры, постоялые дворы и даже отделение банка. На одном из постоялых дворов и разместился караван, а в город отправились только капитан с Эриком в сопровождении четырех гвардейцев и Алекс. Отправились на пролетах с извозчиками, которые постоянно дежурили у здания биржи. Как пояснил капитан, здесь размещались несколько артелей извозчиков, так что нанять пролетку, карету или даже ломовую подводу не представлялось никаких проблем. Так что через четверть часа они на двух пролетах уже отъезжали к городским воротам. Город был отделен от предместья кирпичной стеной, периодически перемежаемой кирпичными же башнями. Между стеной и ближайшими строениями снаружи было метров под 100 пустого пространства. Даже кустов не было. Только мощеная дорога вдоль стены, перекрытая полосатыми шлагбаумами. Аала – деревня столицы империи. Расположена она была в центральной части империи на реке Аала. Империя, соответственно, называлась Аалийской. Такая градация и наименование остались еще от древних. Древние во главу всего ставили простоту, удобство и прагматизм, потому и не мудрили особо с названиями. Сохранилась эта традиция и поныне. Алекс обратил внимание, что надвратные башни и стены в целом очень похожи на те, что он видел в дорме. Правда, ему казалось, что были они чуть больше и выше, хотя он не стал бы утверждать это однозначно. Улица за воротами также была очень широкая, по два ряда в обоих направлениях. Единственное отличие – потоки движения были разделены посередине живой изгородью. Тротуары и дома также были отделены от проезжей части рядами деревьев и живой изгородью. А вот дома были выше – пятиэтажные, кирпичные и тоже с мансардными черепичными крышами. Все выполнены в едином стиле, и никаких деревянных строений. Первые этажи были также отведены под различные торговые и общественные заведения. Очевидно, в империи действовали некие общие градостроительные стандарты, скорее всего, перенятые от древних. Бабушка Марна не раз рассказывала Алексу, что древние очень уважали унификацию и стандартизацию и взаимозаменяемость, хотя не очень-то и понял тогда, что это такое. В целом, увиденное на въезде в столицу ему скорее понравилось. Но больше всего впечатлили его люди, вернее, их количество. Такого столпотворения в дорме не было и в помине. На фоне столицы дорм казался тихим и спокойным. Сотни, если не тысячи людей вокруг. Они ехали по дороге, шли по тротуарам, сидели за столиками и на скамейках, заходили в лавки и конторы. Что-то делали, что-то разгружали, куда-то спешили. В общем, сплошной белый шум, калейдоскоп лиц и людей. Это немного его напрягало и тревожило. Не привык он к такому скоплению разумных. Мозг по привычке пытался охватить всю картину сразу, отследить возможные опасности и пути отхода, но не успевал. Алексу волевым усилием пришлось отрешиться и, так сказать, сузить зону сканирования. Не сразу, но ему это более-менее удалось. К такому его точно не готовили, да и не смогли бы. Не было в горах подобного наглядного пособия. А вот дальше они увидели существенное отличие. Они подъехали к еще одной стене и к воротам. Как пояснил капитан, который когда-то здесь учился, население столицы постоянно растет, и примерно раз в 100 лет власти вынуждены расширять площадь и строить новую стену. Так что на сегодня Аала состояла из 5 колец, причем старые стены и башни никто не сносил. В следующем кольце было больше зелени. Дома были в основном 4-этажными, но в целом просматривалась некая преемственность в архитектурном облике. А вот третье кольцо разительно отличалось от предыдущих. Территория третьего кольца примыкала к берегу реки и, как в Дорме, была застроена преимущественно городскими усадьбами. Дорога, плавно изгибаясь, выходила к одному из 4 мостов, соединяющих между собой правобережную и левобережную части города. Как опять пояснил капитан, раньше город располагался только на правом высоком берегу реки 2 кольцами, вернее, полукольцами, примыкающими к реке. А вот третье и последующее кольца уже захватывали и левый берег, со стороны которого они и въехали в город. Со стороны реки никаких стен не было, но капитан пояснил, что город от нападения с воды защищают артефакты древних, размещенные на дне реки и вмонтированные в набережные. Река Аала была шире, чем Дорма. Видимо, в столице все должно быть чуть больше, чем в провинции, решил для себя Алекс. В первом кольце располагалась императорская резиденция. Основные имперские структуры и особняки самых влиятельных, богатых и древних домов и родов. Купить или получить там недвижимость было невозможно без личного разрешения императора. Впрочем, во втором кольце тоже не было ни трущоб, ни дешевой недвижимости. Это была в первую очередь статусная территория. Так что, по словам капитана, вся столичная жизнь бурлила и кипела в третьем, четвертом и 5 кольцах. Академия, изначально построенная за городом на берегу реки, сейчас располагалась в третьем и частично 4-м кольце. Перебравшись через мост, они свернули с основной дороги и сейчас проезжали мимо нее. Но кроме мрачных стен, сложенных из гранитных тесанных блоков и высоких деревьев, Алекс ничего разглядеть не сумел. Проехав площадь, примыкающую к массивным воротам, ведущим на территорию Академии, они свернули на неширокую улицу и, вскоре завернув очередной переулок, остановились у старинного, утопающего в зелени 4-этажного здания гостиного дома. Как и предполагал Алекс, номер в столичной гостинице стоил еще дороже, чем в Дорме. Но на данный момент это не имело значения. Поиск подходящего жилья стоял в ближайших и даже основных планах у Алекса, но не на первом месте. На первом месте, как ни странно, у него снова возник вопрос покупки подходящей одежды. Его старая одежда, как и прежде, совсем не подходила для столицы. А новые костюмы, как оказалось, тоже пока не совсем и не везде подходили для поставленных задач. В общем, Алекс, пусть и не специально, но перестарался с ними. Он внимательно наблюдал за людьми и Дорми, и здесь, в столице, и понял, что в костюмах уровня мастера Яфи здесь ходят, вернее, даже перемещаются в дорогих экипажах с охраной, весьма небедные и наверняка родовитые влиятельные люди. Для его текущих задач это не подходило. Это было бы то же самое, что и носить с собой плакат «Я набит деньгами». Но при этом почему-то без охраны, слишком молодой и никому неизвестный. Да и вдобавок, просто временами не хотелось привлекать ненужное ему пока внимание. Так что он по отработанной схеме приобрел карту города, путеводитель и все газеты, какие были в гостинице. С одеждой все сложилось весьма просто и быстро. В академии обучалось немалое количество обеспеченной молодежи, и, естественно, практически все заведения вокруг были так или иначе заточены под их нужды, причем на любой кошелек. Алексу даже особо искать не пришлось. В путеводителе был целый раздел, посвящен академии и заведениям вокруг нее. Даже ехать никуда не пришлось. Он и пешком добрался за несколько минут. Он уже начал понимать, что красивые вывески и богато украшенные витрины вовсе не показатели качества и класса. Потому выбрал заведение с неброской солидной вывеской. Так что уже к вечеру он стал обладателем неплохого, но при этом не бросающегося в глаза костюма, без магической составляющей. Казалось бы, какая разница? Но дядька Горд учил его всегда внимательно относиться к любым мелочам, добавляя непонятную ему в детстве фразу. «Именно на мелочах и палятся агенты». Алекс не был ничьим агентом, но старался по возможности учитывать каждую мелочь при выполнении поставленных задач. Пусть даже задачи он ставил сам себе. А одной из его задач на данный момент было оставаться по возможности незаметным и не привлекать ненужного внимания. Его нож охотника тоже претерпел изменения. На ножнах появились накладки из черненного серебра с искусным орнаментом, а навершие украсила голова рателя зелеными камнями в глазницах. Так что клинок сейчас внешне напоминал парадно-церемониальный большой кинжал, а не грозное оружие. Этого и добивался дядька Горд с Алексом, когда изготавливали эти украшения. А то, что рукоятка затертая, так на это обратят внимание только профессионалы. Но, по словам дядьки Горда, профессионалы и так поймут уровень любого бойца по манере движения, повадкам и прочему, как бы тот ни маскировался. На следующее утро в сопровождении капитана и пары гвардейцев они направились в академию. Алекс думал, что они пойдут пешком. Тут идти-то было несколько минут. А еще вчера он обратил внимание, что в районе академии не так много транспорта, но много пешеходов. Но капитан вызвал извозчика. Вернее, извозчика вызвал портье по телефону. В столице работала проводная телефонная связь. Алекс чуть не хлопнул себя по лбу за невнимательность. Он вспомнил, что еще в дорме видел подобные телефонные аппараты и у адвоката, и в ателье. Просто не обратил внимания. При нем никто ими не пользовался, да и кругом было столько всего нового. Но это его не оправдывает. Так что касательно мелочей, он сам на руке носит высокотехнологичный артефакт древних. От бабушки Марны ему достался планшет. При этом расслабился. Решил почему-то, что у местных не может быть ничего подобного. Потому и не заметил не просто мелочи, а наличие телефонной связи. А сколько еще он так не заметил? Как говорил дядька Горд, это косяк. Буквально через десяток минут после звонка пролетка остановилась напротив ворот Академии. Эрик, капитан и Алекс направились к воротам, а гвардейцы к ближайшей кофейне напротив. Зачем надо было ехать на извозчике и брать с собой гвардейцев, Алекс не понял. Но узнавать сейчас не стал, отложил на потом. Все его внимание пока занимала Академия. Массивные кованые ворота, ведущие на территорию Академии, были распахнуты. Но стоило им приблизиться к створу ворот, как Алекс почувствовал какое-то магическое сканирование. Капитан остановился. И вскоре из неприметных дверей над вратной башни появился бодрый и даже крепкий на вид дед в темной униформе, судя по наградным планкам и значкам, отставной ветеран и боевой маг. Хотя какая еще охрана может быть в магической Академии? Уточнив цель визита и записав их данные, он отправил их в главный корпус. К главному корпусу вела широкая мощеная брусчатка аллея с многочисленными скамейками, фонарями и даже фонтаном. Территория вокруг утопала в зелени. Перед корпусом аллея переходила в просторный плац. Сам корпус представлял из себя монументальное, сложенное из гранитных блоков четырехэтажное здание с узкими высокими окнами и плоской крышей. Народу на территории было немного, что и неудивительно для июля месяца. Как понял Алекс из пояснений, большинство студентов находилось на практике и на каникулах. Да и значительная часть преподавателей была в отпусках. Так что огромная территория выглядела даже пустынно. Они без труда нашли помещение приемной комиссии по указателям. Даже спрашивать никого не пришлось. Да и дальше все прошло достаточно просто и буднично. Это для абитуриентов, особенно из провинции, все было ново, непривычно и, возможно, даже волнительно. А для работников академии, имеющих многовековую историю, прием пары будущих студентов был обычной ежедневной рутиной. С выбором факультетов и специальностей у них не было проблем. Так что после проверки документов, коротких собеседований и проверки магических способностей, специалисты быстро заполнили все необходимые формы и анкеты. Магическое сканирование показало у Алекса средний размер источника, текущий уровень подмастерья и потенциал до магистра, то есть уверенный середняк. Как говорил дядька Горд, магические татуировки занижали показатели на плюс-минус пару ступеней. И, следовательно, у него сейчас был размер источника ближе к большому, а текущий уровень мастера или даже старшего мастера по имперской градации. После внесения оплаты за первый год обучения в кассу академии, им вручили под роспись значки первокурсников и по небольшой книге в кожаном переплете с гербом академии. Значки были непростыми. Они являлись магическими ярлыками, настроенными на конкретного человека. Служили пропусками на территорию академии и этакими удостоверениями личности на период службы. Значок крепился на винтовую закрутку, а за утерю значка полагался штраф. Для настройки и активации значков использовался артефакт, скорее всего, оставшийся от древних и очень похожий на тот, что Алекс видел в имперской канцелярии. Книги оказались пособием для студентов, где были напечатаны правила академии, требования к внешнему виду и одежде, список необходимых для покупки учебников и другая полезная информация. После улаживания всех формальностей, их без всякой помпы поздравили с зачислением, сообщили, что учеба начнется с 1 сентября, и посоветовали заблаговременно и внимательно ознакомиться с выданным пособием, где, по словам сотрудника академии, есть ответы на все вопросы, так или иначе связанные с учебой. Так что спустя полтора часа новоиспеченные студенты столичной магической академии вышли из ворот на площадь и отправились на поиски приличного заведения, чтобы отпраздновать свое поступление. А Алекс мысленно поставил галочку. Еще одна, пусть и небольшая задача из обширного списка была выполнена. Капитан Винсент Ангард. Они сидели на летней террасе ресторана, и капитан снова размышлял об их необычном попутчике. Алекс в очередной раз, пусть и не сильно, но изменился. Сейчас он видел перед собой не того уверенного в себе молодого аристократа, которого он увидел в дворме, а пусть и хорошо одетого, но спокойного, вежливого молодого лэрда, приехавшего недавно в столицу. Это было заметно потому, как тот с нескрываемым интересом осматривал и воспринимал все вокруг. При этом выглядело это естественно и органично. Как будто он просто попал в очередное незнакомое место, а не впервые приехал в столицу из самой глухой провинции. Он уже давно понял, что Алекс не простой молодой горец, решивший посмотреть мир, и уж точно он приехал не для того, чтобы поступить в магическую академию. Капитан видел уровень целительских способностей парня, так что вряд ли академия даст ему много нового. Ему было очень интересно понять, зачем горцы, о которых большинство жителей империи не знают и не помнят, и которые веками не выбирались из своих гор дальше ближайших окраинных селений империи, отправили своего человека, молодого, но при этом имеющего очень разнообразную подготовку, в столицу империи. Он даже подумывал о том, чтобы на время перебраться в столицу и понаблюдать. Причину такой необходимости обосновать несложно, ведь он, пусть и негласно, занимался в том числе и разведкой и сбором информации для рода. Аала. Столичное представительство торгового дома юго-западной марки. Несколько дней спустя. В просторном кабинете, отделанном резными панелями из мореного дерева, пахло деньгами. Вернее, здесь смешивали запахи дорогого дерева и кожи, хорошего табака, свежесваренного кофе и выдержанного коньяка. За массивным столом из ценных пород дерева, покрытым зеленым сукном в удобном кожаном кресле, расположился хозяин кабинета, подтянутый и лощеный мужчина. Он относился к тому типу людей, у которых возраст определить невозможно. Ему могло быть как 30, так и 50 лет. Белоснежная сорочка, галстук, дорогой темный костюм и перстни с драгоценными камнями завершали образ делового, преуспевающего человека. Он курил сигару. На серебряном подносе на краю стола стояли чашка кофе и бокал с коньяком. Но в данный момент сигара тлела в массивной хрустальной пепельнице. Кофе и коньяк тоже были забыты. Перед ним на столе лежал футляр, в ячейках которого лежали природные магические кристаллы, добытые из искаженных тварей. Хозяин кабинета осторожно, по очереди вынимал их. Внимательно рассматривал через бинокулярную ювелирную лупу, подавал на них магическую энергию и также осторожно укладывал обратно. Его посетитель, сидящий не в менее удобном кресле у приставного стола, разительно отличался от хозяина кабинета. Это был молодой человек лет 25, с характерной внешностью уроженца Восточных островов, среднего роста, худощавый, подвижный, Волнистые волосы цвета меди, коротко подстрижены. Аккуратная бородка делала его лицо еще более вытянутым. Блеклые голубые глаза смотрели на мир сделанным равнодушием. Одет он был в темные брюки и клетчатую твидовую куртку. Под курткой виднелась светлая сорочка. И пару раз он якобы случайно продемонстрировал хозяину кабинета, висящий на шнурке магический защитный амулет. Причем, судя по виду, явно мощный и дорогой. На пальце левой руки у него был перстень маговодника, хотя какой еще может быть у жителя островов? Он даже не притронулся к стоящим перед ним кофе и коньяку. С равнодушным видом он рассматривал убранство кабинета и картины на стенах. Но как только хозяин кабинета закончил с последним кристаллом, сразу повернулся к нему. «Ну как, все в порядке?» – произнес молодой человек. «Да, все кристаллы превосходного качества, и мы готовы приобрести их по оговоренной ранее цене. Предложение остается в силе?» – ответил ему хозяин кабинета. Молодой человек кивнул, и хозяин, открыв ящик стола, стал выкладывать матерчатые мешочки с монетами, 10 штук по числу кристаллов. «Будете проверять?» – уточнил он. Молодой человек снова кивнул, отодвинул в сторону поднос с напитками и разложил перед собой мешочки. Он развязал завязки на одном из мешочков, вытащил одну монету, оглядел ее и убрал обратно. Потом, под удивленным взглядом хозяина кабинета, провел засветившимися руками над всеми мешочками. «Все в порядке», – чуть хрипловатым голосом произнес молодой человек, и теперь уже хозяин кабинета кивнул в ответ. Молодой человек расстегнул куртку и стал укладывать мешочки в подсумки на поясе. Закончив, он поднялся на ноги. Следом поднялся и хозяин кабинета, протягивая для пожатия руку. «Приятно было иметь с вами дело. Надеемся на дальнейшее сотрудничество». Дружелюбно улыбаясь, пожал руку молодому человеку хозяин кабинета. «Кстати, не подскажете, что это было за заклинание?» «Секрет рода», скупо улыбнувшись, произнес молодой человек. «Понимаю. Вас проводят». Все так же улыбаясь, ответил ему хозяин кабинета, нажимая на кнопку звонка. Спускающийся по лестнице молодой человек поднял руку и потер левое ухо. Едва за посетителем закрылась дверь, одна из резных стеновых панелей бесшумно открылась, выпуская человека. «Ты все видел и слышал», произнес хозяин кабинета. От его показного дружелюбия не осталось и следа. Потом добавил. «Мальчишка-водник. И защитный амулет у него неплохой». «Я вас понял. Справимся. Не первый раз». Бесцветным, как его внешний вид, голосом ответил ему появившийся человек. «Я надеюсь. Это большие деньги, и они не должны пропасть». Оставил за собой последнее слово хозяин кабинета. Выйдя на крыльцо, молодой человек цепким, внимательным взглядом окинул улицу и только затем спустился и двинулся вдоль улицы, вливаясь в поток немногочисленных в этом районе города пешеходов. На ходу он вынул из левого уха, похожий на большую таблетку, наушник. Подгадав промежуток, он перебежал на другую сторону улицы и сразу оглянулся. Не увидев никакого оживления или внимания, вызванного его неожиданным маневром, он продолжил путь. Еще через пару кварталов он свернул на боковую улицу, ведущую вглубь застройки старого города, где можно было легко затеряться. Его вели опытные в своем деле люди. Они действовали и в одиночку, и двойками, находящимися в прямой видимости друг у друга. Некоторые изображали влюбленные парочки. Они прекрасно знали этот район города и хорошо делали свою работу. Так что, когда клиент проверялся и совершал неожиданные маневры, никто не дернулся и не выдал себя. Все шло, как и задумано. Параллельным курсом двигалась боевая группа. В этой группе все были одаренными. Одна двойка, изображающая парочку, следовала за молодым человеком на максимально возможном удалении. Другие двойки быстро перемещались, в том числе на колясках параллельным курсом, чтобы зайти с флангов и навстречу. Молодой человек свернул в маленький скверик с неухоженными кустами и деревьями и полуразрушенной ротондой в центре. Сквер действительно был небольшим. Его единственная аллея и пара дорожек просматривались практически насквозь. Молодой человек прошел прямо через ротонду, на мгновение скрывшись за колоннами, и продолжил свой путь дальше. Боевые двойки ускорились, почти перейдя на бег. Когда двойки уже видели друг друга, и один из одаренных нанес удар воздушными оковами, молодой человек вдруг исчез. Просто исчез на краю аллеи с чахлыми кустами. Выскочивший из подъехавшей кареты человек с бесцветной внешностью ситуацию тоже не прояснил. Глава 15. Они выбрали уютный семейный ресторанчик и заняли столик на террасе, чтобы пообедать и отметить зачисление в академию. Впрочем, праздновали скромно, заказав всего одну бутылку вина. За разговором прояснились и ближайшие планы капитана и Эрика. Капитан сообщил, что задержится в столице минимум на месяц, решить вопросы с обустройством столицы Эрика, продать привезенную древесину, закупить товары на обратную дорогу и прочие дела рода. Как оказалось, в столице располагалось большое постоянное представительство Дома Леса, в которое и входил род Эрика. Имели собственные склады, причал и даже постоялый двор. После обеда они как раз запланировали нанести туда визит. Почему они остановились не в представительстве своего дома, Алекс так и не понял. А капитан ситуацию никак не прояснил. Но наверняка не просто так. Капитан аккуратно и тактично поинтересовался у Алекса, нет ли у того финансовых проблем. И не нужна ли ему помощь с поиском жилья и обустройством в столице. И после заверения, что все в порядке и помощь не требуется, напомнил ему, что он всегда может обратиться к ним. Капитан сообщил, что проживать они, пока не подберут жилье Эрику, будут в той же гостинице, а в случае переезда пообещал обязательно известить его. Так что после обеда, впервые за долгое время, Алекс снова оказался предоставлен сам себе. И он отправился на прогулку по району, а заодно внимательно изучал и исследовал окрестности. Внешне беспечный молодой человек, гуляющий в студенческом районе, что может быть естественней? Помимо практических целей, он живым интересом рассматривал ухоженные старинные дома, площади, скверы, памятники и утопающие в зелени улочки старого города, а заодно поедал мороженое, улыбался девушкам, пробовал кофе, горячий шоколад и сладости в бесчисленных кофейнях. Двигался он кругами, словно настоящий оратель, метящий свою территорию. Ведь ему придется жить здесь как минимум год, и на своей территории он должен знать все. После ужина он взялся за изучение пособия, полученного в академии. Он здесь не местный, и с учетом обучающегося контингента ему не хотелось стоять на пустом месте из-за незнания правил, многие из которых местные одаренные и высокородные знают практически с рождения. Тем более, что великий дом спящей совы стоял за его спиной чисто номинально. Как говорил дядька Горд, «Незнание законов не освобождает от ответственности». Пособие ему понравилось. Это был документ, очевидно выверенный годами, а возможно и веками. В нем доступным языком, кратко, не допуская двойного толкования, были изложены распорядок занятий, права и обязанности студентов, преподавателей и администрации. Алекс дважды прочитал их, запоминая в первом приближении. Дальше была схема территории Академии с номерами и наименованиями полигонов, корпусов, кабинетов, аудиторий и лабораторий в них. Составлена она была толково и понятно, с подробными перечнями и наименованиями, так что не заблудишься и не перепутаешь. Далее шли требования к внешнему виду и одежде студентов. Единая форма, выдаваемая бесплатно, полагалась только студентам императорского отделения, как и бесплатное общежитие и столовая на территории Академии, а еще и стипендии. У студентов платного отделения единой формы не было. Обязательно к ношению был только личный значок. Всю одежду и обувь они приобретали за свой счет, и повседневную, и спортивную, и для практических занятий. Устанавливались только общие требования к допустимым фасонам, цветам и материалам. Очевидно, для самых одаренных были даже цветные картинки. Впрочем, одежду и обувь для занятий спортом и практик можно было приобрести на территории Академии. Питаться тоже предстояло за свой счет, либо в столовой и буфете на территории Академии, либо в заведениях на прилегающей территории. Далее шел перечень необходимых приобретений учебников и наглядных пособий и перечень дополнительной литературы. Приобрести их можно было также в Академии. Алекс начал подозревать, что содержание бесплатных императорских отделений в академиях в значительной мере, если не полностью, покрывало за счет платных отделений. Придумавший эту схему был явно не глупым человеком. Великие дома и рода, по сути, сами добровольно оплачивали обучение людей для их структур императора, которые как раз и сдерживали влияние домов. Но и дома получали постоянный приток молодых и талантливых одаренных. Вот так это и работало. Следом шел список обязательных к изучению и сдаче экзаменов предметов. В некоторых случаях или по собственному желанию одаренные из великих домов и родов могли быть призваны на службу, и, следовательно, их подготовка должна была соответствовать определенным имперским стандартам. В общем, пособие оказалось весьма полезным и действительно давало ответы на многие возникающие вопросы. Ему бы хотелось и дальше совмещать приятное с полезным, продолжить прогулку и изучение достопримечательностей, ведь вроде бы времени до начала учебы еще много, но его приучали с самого детства действовать по плану, определяющему цели, задачи, средства и очередность их выполнения. Так что на следующее утро он отправился по делам. О визите он договорился по телефону. Весьма необычное и непривычное ощущение и впечатление. Слышать собеседника, но не видеть его. Сегодня он был в костюме от мастера Яфи. На пальце левой руки у него поблескивал родовой перстень с гербом. Два рателя, стоящие на задних лапах, держали двухцветный зелено-золотой щит с верхней части в виде зубчатой короны и сужающейся острием к низу. На золотой части щита был изображен простой красный крест в белом круге, а на зеленой еще один ратель, стоящий на задних лапах. И нет, перстень не был поддельным. Бабушка Марна не зря была хранительницей знаний рода и знала ритуал создания родовых перстней. Сам перстень изготовил дядька Горд, который когда-то работал для прикрытия ювелиром, а бабушка Марна провела ритуал его активации. А то, что род состоял из одного человека и не внесен ни в одну бархатную книгу, так это мелочи, не стоящие упоминания. Да и где горы, а где бархатные книги? Пролетка с открытым верхом остановилась у старинного красивого особняка, расположенного в третьем конце. На потемневшей от времени бронзовой табличке значилось «Адвокатское бюро», «Исаак Гольдберг» и «Партнеры». Едва он стукнул молоточком, дверь открылась. Его уже ждали. Принял его сам мэтр Исаак Гольдберг, старший партнер. «Доброе утро, господин ратель. Мы получили известие от мэра Аарона, что вы можете обратиться к нам. Мы рады, что вы успешно добрались до столицы и готовы оказать вам юридические услуги любой сложности», произнес хорошо поставленным голосом мэтр. Когда же он узнал, что на данном этапе Алексу не требуются юридические услуги, что он приехал познакомиться и получить согласие на предоставление его интереса в будущем, то не расстроился, а скорее обрадовался. «Мы очень дорожим своей репутацией, но, к сожалению, молодые люди, да и не только молодые, редко проявляют такую разумность в делах, как вы. А как показывает практика, чем позднее подключаются юристы, тем сложнее, дороже и дольше, а то и вовсе невозможно решить положительное дело. Правовая грамотность жителей империи оставляет желать лучшего. И я рад, что вы это понимаете и не откладываете на потом». Несколько ворчливо и назидательно произнес мэтр. А может, он просто неплохо знал жизнь и понимал, что молодой, одаренный и, судя по костюму, не бедный одаренный лэрд точно найдет приключения на свою голову в столице. И их услуги обязательно потребуются, и, возможно, весьма скоро. Мэтр закрепил за Алексом персонального представителя, своего младшего сына Марка, по совместительству младшего партнера, при этом уверил, что в случае необходимости всегда подключится сам. Они перебрались в кабинет Марка, где под кофе обговорили частности и заключили договор на юридическое обслуживание, а Алекс сразу внес оплату за 3 месяца вперед. Марк был хоть и молодым, но уже толковым адвокатом. Он сразу дал Алексу пусть и краткую, но достаточно подробную консультацию. Как вести себя, что говорить, когда требовать присутствия адвоката в случае разных нестандартных ситуаций. Так что только спустя 2 часа Алекс получил на руки свой экземпляр договора и пачку визиток. Естественно, с номерами телефонов, в том числе и домашних. В адвокатском бюро подходили к делу основательно, и это ему сразу понравилось. Когда они закончили с формальностями, Марк раздумывал, задат ли интересовавший его вопрос, не относящийся к делам. Как правило, излишний интерес не приветствовался. Ни внешним видом, ни манерами, ни речью их клиент никак не походил на простого рядового лэрда из охудалой со штатной дырой. Хотя некоторый налет провинциальности все же чувствовался. Но и на потомственного аристократа, которых немало в столице, он не очень-то походил. Но еще он чувствовал некоторое несоответствие. Он обратил на это внимание, когда описывал различные ситуации. Клиент, по сути, очень молодой парень, предельно внимательно выслушивал его и порой задавал уточняющие вопросы настолько по делу и существу, что становилось ясно. Он слушает не просто из вежливости или для общего развития. Он уже примеряет ситуации на себя. Переводя слова адвоката «если вас» из теоретической плоскости в практическую «когда вас». Подобный подход он уже встречал в практике. Но там были матерые и прожженные клиенты. А не лэрд в костюме с гербом и родовым перстнем. Наконец он все же решился. «Я давно увлекаюсь геральдикой, и в первую очередь старой геральдикой. И если это не секрет, к какому роду, дому или клану относятся твои гербы? Я никогда подобного не видел», — осторожно произнес он. «Никакого секрета здесь нет. Мой род, Ратель, очень старый и входит в клан, вернее, сейчас это великий дом спящей совы из закатных гор. У нас в горах хоть и не осталось никаких реальных свидетельств, но каждый второй горец считает себя высокородным лэрдом и ведет свое происхождение от опального великого князя, которого сослали когда-то в закатные горы». Улыбнувшись, ответил ему Алекс. «А ты как считаешь?» Они сразу договорились общаться на «ты» в неформальной обстановке. «А чем я хуже других? Но никаких достоверных и тем более документальных свидетельств не имеется». Все так же улыбаясь, ответил Алекс. И раз уж зашел разговор на отвлеченные темы, тоже решил задать вопрос, не связанный с юриспруденцией. «Кстати, я понимаю, что вопрос не по вашему профилю, но не знаешь ли ты какую-нибудь надежную и солидную компанию, занимающуюся сдачей в аренду жилья?» Теперь улыбнулся уже Марк. «С этим как раз никаких проблем. Мой дядя является одним из самых известных и уважаемых маклеров столицы. И, естественно, сделки сопровождает наше бюро. Я отдам тебе его визитку и, естественно, позвоню ему». «Спасибо. Буду признателен. Это я удачно зашел». И он выдал свою фирменную искреннюю и беззаботную улыбку, делающую его еще моложе. Сейчас он нисколько не напоминал человека, которому может понадобиться адвокат. Вот так нежданно и негаданно сдвинулся с места вопрос с предстоящим поиском жилья, к которому он еще не приступал, а только готовился собирать информацию. Марк Гольдберг, младший партнер адвокатского бюро «Исаак Гольдберг и партнеры». Марк с детства увлекался геральдикой и происхождением родов и домов. Тем более в юридической практике бюро частенько приходилось разбираться в хитросплетениях происхождения, прав наследования и прочих запутанных делах, так что соответствующих профильных изданий, в том числе и очень старых, в их доме было много, и перечень постоянно пополнялся. Марк обложился томами, исходной информации было очень мало. Следовательно, загадка становилась еще интересней. В современных реестрах информации оказалось очень мало. Все, что он нашел, это перечень из 12 кланов из закатных гор и данные их военных и мирных вождей 30-летней давности. В более ранних изданиях было то же самое, только имена вождей были другими. Здесь его ждал тупик. Удивительно, но получалось, что кланы закатных гор никогда не выбирали за пределы своей территории и никак не засветились в империи, кроме реестров имперской канцелярии. Пришлось ему доставать из архива хроники императорского дома, ведь Алекс упоминал об опальном великом князе. Нужную информацию он нашел только в четвертом томе. Действительно, согласно хроникам, один из великих князей был отправлен императором в пожизненное изгнание вместе с его людьми, со всеми ближниками и их людьми. Отправлен в изгнание в закатные горы. При этом ему было даровано право основать горные кланы для защиты перевалов. Так что информация по поводу опального великого князя подтвердилась. Но не это привлекло внимание Марка, а то, что одного из сыновей великого князя звали Алексом. Был он целителем и имел прозвище Ратель. И было это, ну, очень давно. И еще один момент. Новая аристократия на заре становления, чтобы выделиться, стала добавлять к своим фамилиям приставку «ан». Тогда как старые аристократические рода, те, кто выжили, обрели магические способности и сохранили влияние, словно в насмешку оставили в большинстве своем обычные фамилии без приставки, все раздражения и внося путаницу, и в без того весьма запутанную имперскую градацию высокородных и одаренных. «Так кто же ты, Алекс, ратель закатных гор?» — задумчиво произнес Марк. Откуда ему было знать, что бабушка Марна тоже умела работать с информацией, обладала своеобразным чувством юмора и по какой-то неисповедимой причуде ей в руки, да и вообще в далекие закатные горы, попал именно четвертый том хроник императорского дома со штампа библиотеки университета города Дорм. Время до обеда еще было, и Алекс решил нанести еще один визит, исчислившийся в его ближайших планах. Он даже не удивился, когда пролетка свернула широкой улицы с яркими солидными витринами в неприметный переулок и остановилась у ничем не примечательного старинного здания. Возле массивной, усиленной металлическими полосами дубовой двери была закреплена небольшая медная табличка «Мужская одежда. Мастерская Моисея Яфе». В этот раз его встретили со всем вниманием, чему наверняка способствовал его костюм. Работу мастера Яфи из Дорма наверняка узнали. Он уже и сам заметил за собой, что в первую очередь стал обращать внимание на одежду, и только потом на все остальное. То есть столица и необходимость учитывать сословные различия уже начали понемногу влиять на него. Ему предложили присесть в удобное кресло, предложили на выбор чай или кофе, а через несколько минут появился хозяин мастерской, Моисей Яфи. Семейное сходство было налицо. Как и, видимо, семейные черты характера, подвижность, энергичность и некоторая доля эксцентричности, что не помешало мастеру сходу опознать его и сразу обратиться по имени. Видимо, не так много молодых людей попадают сюда сами, без протекции старших родственников. И снова за Алексом был закреплен персональный мастер. И, естественно, это оказался сын мастера Моисея. Скорее всего, решил Алекс, старшее поколение, что здесь, что в адвокатном бюро, постепенно передает не только знания, но и формирует долгосрочное взаимоотношение и вытекающие из этого связи. Серьезно такой подход к делу. Бенни Яфи несколько отличался от родителя. Выше ростом, шире в плечах, коротко и аккуратно подстрижен, одет в идеально пошитый костюм. Никаких ярких жилеток и торчащих во все стороны волос. Они быстро нашли общий язык. Бенни порекомендовал Алексу пошить новый костюм, соответствующий последним веяниям моды, здесь, в столице. К этому относились весьма придирчиво. Он также показал образцы одежды для занятий на полигонах и практических занятий в академии. Алекса все устроило. И он заказал и костюм, и одежду для занятий. И да, молодой мастер тоже не снимал никаких мерок. Он записывал их в книгу заказов на глаз, и, естественно, цены в столице были еще выше, чем в дорме. По пути в гостиницу Алекс размышлял о деньгах. Нет, наличных у него пока хватало, но со столичными ценами это было ненадолго. Проблем с финансами у Алекса не было, проблема была в их виде. В империи чеканили монеты по технологиям древних, они были небольшими и аккуратными, но все равно занимали достаточно много места. Да и металлы – золото, серебро, медь и даже палладий, из которых изготавливались монеты – весили немало, и потому много их не унесешь на себе. У Алекса был некоторый запас наличных, и он даже пополнился за счет боевых трофеев, но основной капитал у него был сосредоточен в магических кристаллах, драгоценных необработанных камнях и редких ингредиентах, которые занимали значительно меньше места и весили на порядки меньше, а стоили дорого. Их добывали, получали, скупали и выменивали на протяжении долгих лет. Дядька Горд, бабушка Марна и он сам. В целом со сбытом проблем не было. В каждом отделении имперского банка скупали и кристаллы, и драгоценные камни, и реагенты, гарантируя безопасность сделки и единые, но вовсе не заниженные закупочные цены. Но был один нюанс. Эти товары относились к категории стратегических, приобретались они для нужд империи, и потому контролировали службы имперской безопасности. Если бы у Алекса был десяток другой кристаллов или камней, то никаких проблем бы не было. Никто бы и не обратил на него внимания. Но у него было намного больше. Больше, чем все кланы добывают за год. Все сделки в имперском банке проводились с идентификацией личности, а попадать на заметку спецслужбам – это такая себе идея. Им не расскажешь байку про опального великого князя. Так что дядька Горд рекомендовал ему продавать запасы в частные торговые компании и небольшими партиями. Это было не запрещено. Хотя и платили торговые компании чуть меньше, зато не спрашивали документов и расплачивались наличными. Существовали ограничения по таким сделкам. По объемам продаж и суммам, но обычно на них никто не обращал внимания. Задним числом проводили официальные продажи маленькими объемами через подставных лиц. В гостинице на стойке лежали бесплатные толстые справочники, желтые страницы, где удобно по категориям и видам деятельности были указаны компании, работающие в столице с адресами и телефонами. Был там и раздел, посвященный покупке и продаже магических кристаллов. Он решил начать с продажи небольшой партии кристаллов, добытых из искаженных тварей, как наименее ценных. Компанию он выбрал случайным образом, просто ткнув пальцем список. А выбор пал на столичное представительство торгового дома юго-западной марки. А к делу он подошел со всем прилежанием и обстоятельностью. Он решил, что извлек урок из предыдущего, когда он не уделил достаточно внимания должной подготовке. Некоторое время он понаблюдал издали за зданием компании. С виду обычный торговый дом. Солидное здание в четвертом кольце. Хороший район, обычные посетители, обычная деловая активность. Что-то привозят и увозят. Никаких подозрительных лиц или событий. Затем он обследовал район вокруг. Наметил пути движения и отхода в разных вариантах. Подобрал он и места, где можно легко затеряться и даже сменить одежду и внешность при необходимости. Для этого ему идеально подошли модные новинки последних лет, которые одна за другой появлялись в столице. Это были торговые галереи, представляющие себя огромное двухэтажное здание со множеством выходов-входов, террас, лестниц и переходов. На первом этаже большой общий зал посередине со множеством скамеек. С одной стороны от него располагали всевозможные рестораны со столами, вынесенными в общий зал и на летние террасы. С другой стороны – разнообразные продуктовые лавки. С торцов здания располагались сцены, где выступали артисты. В основном студенты из столичных училищ искусств. На втором этаже располагались непродовольственные магазины, всевозможные мастерские, ателье и цирюльни. Все это привлекало массу народа даже в будние дни. Как раз то, что нужно ему. Там же в одной из галерей он приобрел подходящую для задуманного дела одежду. Алекс вошел в здание галереи, взял чашечку кофе, огляделся. Народу было много, и никакого внимания он не привлекал. Он посетил на удивление чистый общественный туалет, а из него уже вышел молодой человек лет 25 с характерной внешностью уроженца Восточных островов. Среднего роста, худощавый, подвижный, волнистые волосы цвета меди, коротко подстрижены. Аккуратная бородка делала его лицо чуть более вытянутым, блеклые голубые глаза смотрели на мир сделанным равнодушием. Одет он был в темные брюки и клетчатую твидовую куртку. Дядька Горд был мастером иллюзий и мог накинуть на себя практически любую иллюзию и личину. Алексу магия иллюзий давалась трудом. Все, что он мог освоить, это некоторое не самое сложное заклинание, типа отвода глаз или иллюзорного фантома. А вот наложить на себя личину и тем более постоянно ее поддерживать, ему было не по силам. Но дядька Горд, хоть и не был артефактором, используя родовые техники, изготовил ему несколько пластин артефактов, куда были записаны несколько образов, более-менее схожих по возрасту и росту, которые Алекс мог использовать, активировав и запитав от накопителя. Главное не попадаться на глаза кому-нибудь уровня магистра и выше. Их такая личина не обманет, а наоборот привлечет внимание. Но и так было неплохо. В этот раз он выбрал образ уроженца Восточных островов. На некоторых островах водились искаженные твари. Так что продажа партии магических кристаллов не должна была вызвать удивление или настороженность. Он вошел в здание представительства, сообщил дежурному клерку о цели своего визита, и его проводили в кабинет управляющего. Переговоры долго не продлились. Они быстро пришли к соглашению, обговорив детали и назначили сделку на завтра, на 2 часа после полудня. Покинув представительство, он долго кружил по району, но никакой слежки за собой не заметил. На всякий случай он зашел в крупный универмаг, где снова сменил образ и переоделся. Благо, с пространственным инвентарем с этим не было проблем. На следующий день в кабинете управляющего он сразу почувствовал постороннее внимание, но виду не подал. Решил, что это, возможно, охранник в соседней комнате или в потайной нише, что в целом было разумно. Но на всякий случай незаметно достал и уронил на пол небольшую пуговицу, изготовленную из магической древесины, с нанесенными на нее рунами. Управляющий быстро и профессионально осмотрел кристаллы и, подтвердив, что все в порядке, достал мешочки с монетами. Они договорились, что тот рассчитается монетами из палладия. Каждая такая монета соответствовала 10 золотым. Алекс не собирался ходить по городу с большим и тяжелым мешком монет. Он применил пару специфических заклинаний для проверки монет, которым его научили наставники. Все было в порядке. Выйдя из кабинета, спускаясь по лестнице, он незаметно вставил в ухо вторую пуговицу и почти сразу услышал голос управляющего. «Ты все видел и слышал. Мальчишка-водник, и защитный амулет у него неплохой». Ему ответил другой тихий голос. «Я вас понял. Справимся. Не первый раз». И следом голос управляющего. «Я надеюсь. Это большие деньги, и они не должны пропасть». Все оказалось плохо. Когда он вышел из здания, он понял, что все неплохо, а очень плохо. Он почувствовал к себе внимание, причем с разных сторон, но никого не увидел. Его вели явно профессионалы. Он чувствовал постоянное внимание к себе, но визуально так никого и не определил. Это было плохо. Если бы не специфический опыт и навыки, переданные ему дядькой Гордом и богатый опыт охоты на искаженных тварей, скорее всего, он ничего бы и не заметил, и у него не было бы шансов, а так... Он выбрал момент и неожиданно перебежал на другую сторону улицы, но никто даже не дернулся и не выдал себя. К наблюдателям добавились загонщики, явно из одаренных. Эти уже хуже маскировались, не их специальность. Куда он стрел? Откуда столько людей явных профессионалов? Загонщики приближались. Он нервничал. Вдруг они начнут раньше? До нужного места оставался еще квартал. Он даже активировал защиту на браслете, но самый плохой вариант. Хорошо, что он не поленился в этот раз и на всякий случай подобрал пару мест для отрыва, хотя до этого не верил, что они могут понадобиться. Спасибо тебе, дядька Горд, за науку и упорство. Пара. Он свернул в маленький скверик к полуразрушенному строению с колоннами. Едва колонны прикрыли его, накинул отвод глаз и отправил дальше свой иллюзорный фантом. Протиснувшись между кустами, он перебрался через кирпичный забор во двор дома. То, что там нет собаки, есть калитка, выходящая в соседний переулок, он убедился раньше. «Еще раз спасибо тебе, дядька Горд. Ты много раз говорил, что не бывает мелочей». Из калитки вышел пухлощекий, упитанный молодой парень со свертком в руке в одежде посыльного. Алик занял столик на террасе, заказал себе горячий шоколад и пирожное. Права была бабушка Марна, когда говорила, что он постоянно на ровном месте умудряется вляпаться. Казалось бы, но что может пойти не так? Рано он решил, что извлек урок. Наличие организованной преступности он не брал в расчет, просто не подумал об этом. А она в столице и в империи точно есть. Ведь убедился еще в дорме, в гостинице, но не придал значения. Похоже, с его везением он из всего разнообразия выбрал независимую частную скупку, а наткнулся на матерых не то контрабандистов, не то кого похоже. Да, он получил неплохие деньги, но не настолько большие, чтобы содержать и окупать такую большую профессиональную команду. Да и в разговоре они упоминали, что не в первый раз, и вряд ли такая команда специализируется на одиночных продавцах. Не тот уровень и подготовка. Скорее всего, он попал под раздачу случайно, просто подвернулся под руку. Так, попутный приработок. Но ему от этого не легче. Насчет пуговицы магического микрофона он не беспокоился. Через 20 минут после активации она превратилась в простую древесную пыль. Он раздумывал, что в следующий раз, естественно, в другом месте, можно было бы привлечь к сделке капитана и его гвардейцев. Потом, в очередной раз, чуть не хлопнув себя по лбу, похоже, этот жест стал входить у него в привычку, он снова затупил. Зачем привлекать? Если можно просто предложить кристаллы капитану, вряд ли их рот откажется от такой сделки. Сохранение тайны? А что еще может продавец Горец, живущий рядом с проклятыми землями? А по поводу этой конторы, Алекс ничего не собирался забывать и тем более прощать. Но это как-нибудь потом. Как говорил дядька Горд, Эту сову мы проясним. Хотя, как обычно, не ответил, что за сову он имел в виду. Глава 16. В тот же день, вернее, уже ближе к вечеру, Алекс посетил отделение Имперского банка, где открыл счет и арендовал ячейку в хранилище, куда выложил часть наличных и кристаллы для последующей реализации. В банке он получил чековую книжку. Ему надоело таскать с собой крупные суммы наличных. Да и не принято это было среди обеспеченных и деловых людей. Чековые книжки изготавливались по технологиям, доставшимся от древних, привязывались к конкретному человеку наподобие того же магического ярлыка или студенческого значка, и считалось, что подделать чеки невозможно. Банк находился под контролем империи, что гарантировало сохранность средств, надежность и безопасность платежей. Кроме того, получалось, что значительная часть средств великих домов и родов, находящихся в деловом обороте и на счетах, считай, находилась под контролем императора, что тоже обеспечило свою долю устойчивости системы и лояльности к власти. Несколько региональных частных банков, контролируемых великими домами, ситуацию особо не меняли. Тем же вечером он позвонил и договорился о встрече на завтра с Абрамом Гольдбергом, владельцем маклерской конторы. Пора было заняться поиском подходящего жилья. Встреча с владельцами, заодно старшим партнером, надолго не затянулась. Алекс узнал, что они уже в котором поколении занимаются не только недвижимостью, но и ценными бумагами и страхованием. Так что могут организовать и провести сделку любой сложности и будут рады сотрудничеству. А после тот перепоручил его заботам персонального маклера, младшего партнера, на этот раз родного племянника. Леви Шапира оказался улыбчивым, обаятельным и разговорчивым молодым человеком, чуть старше его. Несмотря на возраст и некоторую внешнюю несерьезность, он быстро в процессе разговора периодически грамотными вопросами выяснил, что интересует Алекса. Порылся в своих гроссбухах, сделал несколько звонков, и они, не откладывая в долгий ящик, отправились по адресам. Поехали они на пролетке. Разговорчивый Леви поведал ему, что по работе приходится много ездить по столице, и им приходится содержать собственные экипажи. Сообщил также, что подобрал 6 вариантов, и все можно будет посмотреть. И, естественно, все квартиры находились недалеко от академии, буквально 5-7 минут пешком. Алекс попросил его сначала просто проехать по всем адресам, не заходя внутрь посмотреть на дома и местоположение снаружи. И не зря. Пару адресов он сразу вычеркнул, не заходя в квартиры. Он не мог внятно сказать, что ему не понравилось, просто не лежала душа и все. Первая осмотренная квартира ему не понравилась, и он опять не смог объяснить даже сам себе, что не так. Леви подобрал ему лучшие варианты. Еще бы. Ведь клиента ему передавал главный босс. Так что внешне все было в полном порядке. Но он привык доверять своим ощущениям, даже таким невнятным. Да и дядька Горт и бабушка Марна всегда учили его доверять своей интуиции, подсознанию. Они отправились на следующий адрес. Дом располагался в переулке, внешне такой же, как и другие. Кирпичный, трехэтажный, с мансардной крышей старинный дом. На первом этаже располагалась кондитерская и продуктовая лавка. В доме напротив располагался небольшой ресторанчик, что Алексу сразу понравилось. Как пояснил Леви, этот доходный дом принадлежал вдове полковника в отставке, и она сдает квартиры в основном студентам академии. Жилье им показывала сама хозяйка дома, чопорная пожилая дама с идеальными манерами и осанкой. Эта квартира Алексу понравилась. Третий этаж, небольшая и немаленькая, гостиная, кухня, спальня, санузел. Неплохая отделка, простая, но добротная мебель. Что еще нужно для комфортного проживания? Внутренний голос с ним соглашался, то есть просто молчал. Алекс подошел к окну, выходящему в достаточно просторный внутренний двор, утопающий в зелени. Его взгляд зацепился за одноэтажное здание с высокой мансардной крышей. Он осматривал здание раз за разом и не мог понять, чем его так привлекло это здание. Не сразу, но он понял. Пропорции и материалы. Это очень похоже на строение древних. «А что это за здание во дворе?» Повернувшись от окна, спросил он у хозяйки дома, стараясь особо не выдавать свой интерес. Хозяйка дома, если и удивилась, то ничем это не выказала. «Когда был жив мой муж, там размещался каретный сарай. Сейчас я не держу выезд, и оно пустует», — а ровным сухим голосом ответила она. «Прошу прощения, что интересуюсь, но я подыскиваю не только квартиру, но и помещение для занятий медитацией и тренировок с холодным оружием. Возможно ли осмотреть его, если подойдет взять в аренду?» — произнес Алекс, хотя еще секунду назад не думал об этом. Идея пришла спонтанно. Хозяйка дома переглянулась с Леви и все так же чопорно произнесла: «Я думаю, это возможно. Желаете сейчас осмотреть?» «Это было бы прекрасно». И он выдал свою фирменную улыбку, но на хозяйку это не произвело никакого впечатления. Они спустились на первый этаж и вышли во внутренний двор. Подъезд имел выходы на две стороны, что Алексу тоже понравилось. Чем ближе они подходили к зданию, тем больше убеждался он, что не ошибся. Пусть стены и кровля выцвели и поблекли от времени, и камни стен местами были обшарпаны, но это точно были искусственные материалы древних. Умели они строить на века. По фасаду здания было двое ворот и отдельная дверь. Хозяйка здания открыла дверь, и они увидели небольшой тамбур с лестницей, ведущий на мансандру, и еще одной дверью в основную часть здания. Освещения не было. Но для Алекса это не было проблемой. Он тут же создал несколько светляков. Он открыл следующую дверь и попал в просторное, пыльное и практически пустое помещение без окон. У дальней стены была еще одна, но уже открытая металлическая лестница наверх и небольшая куча хлама под ней. Светло-серые стены и потолок, темно-серый пол — все предельно лаконично, просто и функционально. «Меня здесь все устраивает. Могу ли я осмотреть мансарду?» — спросил Алекс и, получив согласие от хозяйки, направился вверх по лестнице, не обращая внимания на пыль и запустение. Вряд ли тут было больше мусора и грязнее, чем в пещере какой-нибудь искаженной твари. Мансандра была приспособлена когда-то под жилое помещение, и точно не древними, а гораздо позже. Это было понятно даже Алексу, не являющемуся специалистом по строительству. Помещение было разделено простыми деревянными перегородками. Стены были обшиты потемневшими и местами покоробившимся деревянными рейками. Крохотная прихожая, гостиная, кухня, санузел и две небольшие спальни. Алекс замер посреди этого пыльного и местами обветшалого и облезлого великолепия, обдумывая открывшиеся перспективы. Наконец он отмер и решительно отправился на выход. «Мансандра когда-то была жилая», — сообщил он, когда спустился вниз. «Возможно. Я туда ни разу не поднималась, и при мне там никто не жил». Все так же сухим ровным голосом произнесла хозяйка дома. Леви лишь пожал плечами. «Еще раз повторю, меня все устраивает. Если вы не возражаете, то я хотел бы арендовать это здание и поселиться в мансандре», — произнес Алекс и быстро добавил: «Естественно, ремонт, оснащение и меблировка за мой счет». Хозяйка дома снова переглянулась с Леви и поджала губы, очевидно раздумывая над предложением. Леви в предыдущем разговоре упоминал, что более дешевые мансардные квартиры и комнаты в домах часто арендуют творческие и богемные личности, а среди них эксцентричных и экзальтированных людей хватало. Так что идея Алекса вовсе не являлась чем-то из ряда вон выходящим. Наверняка домовладельцы столицы и не такое видали. Квартира Алексу понравилась. Но это квартира в многоквартирном доме, а иметь свое отдельное и обособленное жилище, пусть и в городе, для него было бы предпочтительнее и привычнее. Вид и престиж дома, экстерьер и интерьер его интересовали только с эстетической точки зрения. Для себя тут он был солидарен с древними. Он выбирал простые удобства, функционал и комфорт, и некоторую приватность. Все это старое здание древних ему могло обеспечить. До остального ему не было дела. Что касается дополнительных затрат и хлопот, то с этим он не видел проблем. Деньги для того и нужны, чтобы их тратить. В конце концов, он целитель и сможет заработать себе на жизнь. Ну а хлопоты, связанные с ремонтом и обустройством, так это новый жизненный практический опыт, и он точно не будет лишним для него. И еще какая-то невнятная мысль или идея крутилась на краю сознания, но пока ускользала. Наконец, хозяйка дома отмерла. «В целом, я не возражаю. Но надо обговорить и учесть все частности в договоре. Не хотелось бы, чтобы ремонт затянулся и доставлял неудобства другим жильцам». «Полностью с вами согласен. Честно скажу, я недавно в столице. Кроме того, я целитель. И не очень разбираюсь в недвижимости и найме жилья. Но мне рекомендовали компанию господина Гольдберга, как очень уважаемую и компетентную. Я доверяю переговоры уважаемому Леви и надеюсь, что он учтет интересы обеих сторон». Очень учтиво и вежливо ответил Алекс и затем добавил. «А если позволите, пока осмотрю собачку». Алекс не очень вежливо, не дожидаясь ответа и реакции, развернулся и пошел к большому вольеру, пристроенному к торцу здания. Он сразу, еще когда они только подходили к зданию, заметил там большого волкодава. Пес был старый. Шерсть его местами поседела. Шкура вся в проплешинах и шрамах. Он ощутимо хромал, и эта хромота и, возможно, другие ранения причиняли ему боль. Алекс это видел и чувствовал. Краем глаза он заметил, что хозяйка что-то хотела ему сказать, но не обратил внимания и вошел в вольер. «Досталось тебе, лохматый», — спокойно произнес он. «Ложись, я тебя осмотрю». Огромный пес послушно лег на пол. Алекс присел над ним и стал водить над ним засветившимися зелеными руками. Потом положил на него еще больше засветившиеся руки и замер. Пес тихонько поскуливал. Через десяток минут руки погасли, и Алекс поднялся на ноги. Лоб его покрывали и капельки пота. Пес тоже поднялся. Уткнулся носом в руку Алекса и радостно вилял толстым пушистым хвостом. «Ну вот, так будет лучше. Потом еще полечу». Алекс погладил лобастую голову пса и вышел из вольера. Первое, что он увидел, это удивленные взгляды хозяйки и Леви. «Вы умеете лечить собак?» Уже не так сухо спросила хозяйка. «А чем они хуже людей? Они тоже болеют и испытывают боль. Кто-то должен их лечить», — ответил ей Алекс. «Это пес моего мужа. Он всегда его брал с собой, когда выезжал в часть». «Досталось ему. Я его подлечил и основные боли убрал. Но за один сеанс все не исправить. Потом подлечу еще. Бодрым щенком он не станет и хромать немного будет, но еще поживет», — ответил ей Алекс и добавил. «Да еще неплохо бы его дополнительно покормить сегодня. После лечения ему потребуются калории». «Я учту это. Сколько я вам буду должна за лечение?» «Нисколько. Во-первых, я сделал это по собственному желанию. А во-вторых, разве я могу лечить? Ведь я только еще поступил на первый курс академии и не имею диплома». И он сделал такое честное и наивное лицо, что даже пес ему не поверил, тихо, но гулко гафнул. Пес явно чувствовал себя заметно лучше и бодрее. Отношение хозяйки тоже изменилось к лучшему. Нет, она не стала улыбаться и лучиться радушием. Но голос ее потеплел на пару градусов, и только уважение во взгляде появилось. Хозяйка дома и Леви, извинившись перед Алексом, отошли в сторонку и несколько минут что-то негромко обсуждали. Наконец, они, очевидно, пришли к консенсусу и подошли к нему. Леви сообщил ему, что стоимость аренды здания будет такая же, как и за наем квартиры, на что Алекс согласился и предложил оплатить аренду сразу за год вперед, что всех, естественно, устроило. Леви сообщил далее, что сегодня подготовит договор аренды и прочие бумаги, и предложил собраться завтра здесь в 9 часов, чтобы подписать документы и внести оплату. Заодно он предложил Алексу, если тот пожелает, встретиться чуть позже с представителем проверенной и надежной строительной компании. Алекс, естественно, пожелал, и они попрощались с хозяйкой дома до завтра. На улице Леви поинтересовался у Алекса насчет его планов по поводу мебели и прочего обустройства в жилье, и когда узнал, что тот еще не думал над этим, предложил вариант. Оказывается, в столице было несколько компаний, которые специализировались на оптовой скупке под ключ старой мебели и прочего имущества у наследников, вступавших в права, когда те хотели полностью поменять обстановку, интерьер и избавиться от старых вещей. Всем было удобно. Наследники получали какие-то деньги и избавлялись от всего ненужного им имущества, в том числе и от хлама. Скупленное оптом по дешевке имущество Компании сортировали по категориям и состоянию. Откровенный хлам выбрасывали, а остальное при необходимости реставрировали и выставляли на продажу. Именно такую компанию и порекомендовал Алексу Леви. Он рассказывал, что частенько там попадаются даже штучные антикварные экземпляры. Так что представители высоких домов и родов периодически посещают эти склады. А для продажи особо ценных и редких вещей даже проводятся закрытые аукционы. Но в целом там можно найти и приобрести, причем по очень умеренным ценам, старинную добротную мебель, посуду, кухонные принадлежности и даже старинные двери и окна. Идея Алексу понравилась. Ему нравилась старина. Он вырос среди старых вещей и ничего не имел против них. В горах и мебель и вещи служили поколениями, так что он с благодарностью взял визитную карточку компании. А еще он начал понимать, как работают и для чего нужны связи и знакомства, о которых говорили дядька Горд и бабушка Марна. Да и Эрик с капитаном упоминали об этом. В очередной раз он увидел, как это работает и помогает решать задачи. Фраза бабушки Марны «никогда не отказывай в помощи, когда это тебе ничего не стоит» заиграла для него новыми красками. Так получилось, что там, в горах, почти все, кроме наставников, с ним общались сквозь зубы, даже при взаимовыгодных сделках, хотя он до этого никогда ничего и не просил. А здесь, в основе делового общения, позитивный настрой и, как следствие, доброжелательные отношения, пусть и основанное опосредованно на деловых и финансовых интересах, вот так это и работает.